Глава шестая. Кратов с улыбкой вслушался напоследок в дыхание таких близких гравигенераторов и вернулся в традиционный человеческий акустический диапазон. «С ума сошел! Ты выморозишь нас, как мух!» — дошел до него возмущенный голос Пазура. «Я у контроллера», — сказал Кратов бесстрастно. «Приготовьтесь, начинаем уход». «Подожди! Остановись! Как ты себе это представляешь?» «Кто-нибудь, вы, а лучше Кагитер, транслирует мне требуемый режим работы генераторов. Я задаю этот режим моему контроллеру. Разумеется, с поправкой на некорректную работу трех остальных секций». «Это же лавина информации. Как ты ее обработаешь?» «И я догадываюсь, что ты сейчас, но все же...» «Мои оценки предполагаемого объема информации достаточно скромны. Я справлюсь. К тому же иного выхода у нас нет». «Хорошо. Будь по-твоему. Я передаю связь Кагитру. Но... еще минуту. Минута в вашем распоряжении». «Ты изменился. У тебя даже голос другой. Я уж не говорю о том, как ты лепишь фразы и с какими интонациями их произносишь. Как будто тебе безразлично, что произойдет с тобой и с нами. Это неверно. Мне не безразлично. Передо мной была поставлена задача спасти корабль и экипаж. Я решу эту задачу. Я в состоянии сделать это». «У тебя мертвый голос. Мертвее, чем голос Кагитра. Ты испытываешь хоть какие-то чувства?» «Да». «Счастье. Я счастлив. Вам не понять моего самоощущения. Оно вам недоступно. Сравнение же с Кагитром лишено оснований. Я не Кагитр. Я гораздо более мощная интеллектуальная система, нежели любой когда-либо созданный Кагитр». «Система? Но ты не система, ты человек. Человек тоже система и очень сложная. Но человек не способен полностью контролировать свое состояние. Я способен. Я хозяин самого себя. Кроме того, я могу контролировать состояние любой сложной системы в пределах досягаемости моих органов восприятия и воздействия. Это подлинное могущество». «Послушай, а ты сознаешь, что запрограммировав себя на решение этой непомерной задачи, ты уничтожил часть своей прежней памяти?» «Да, сознаю. Но определить важность утраченной информации могу лишь я сам. Эта важность незначительна. Это же добровольная амнезия. Ты вернешься ущербным, неполноценным, умалишенным». «Вы заблуждаетесь. Вся сколько-нибудь жизненно значимая информация перемещена мной в резервные регионы моего мыслительного пространства. Я не могу быть неполноценным. Напротив, я прекрасно понимаю свою полноценность и всецело контролирую свое состояние». «Хочу в это верить, но не верю. Кажется, ты уже не человек. У меня впечатление, будто вы о чем-то сожалеете, но вы сами направили меня на этот путь. Разве был в этом резон, если вы не верили в успех? Вы говорите, что я не человек, но вы сами привели меня к голубому контейнеру. Или вы ожидали иного эффекта?» «Ты прав». Голос Пазура казался усталым. «Все это сделал я. Прости меня, Кратов». «Простить? За что? Я счастлив. Я могу лишь благодарить вас. Вы слышите меня, мастер?»